Толстой был спасен. Бог открылся ему. Сноска. Собственно говоря, это случилось с ним еще раньше. Вспомним юного кавказского волонтера, севастопольского офицера, Оленина в «Казаках», князя Андрея и Пьера Безухова в «Войне и мире». Но обуреваемому страстями Толстому каждый раз, когда он открывал Бога, казалось, что это впервые, что дотоле не было ничего, кроме мрака и небытия. Прошлое представлялось ему в такие минуты мрачным и позорным. Мы, которые лучше, чем он сам, знаем по дневнику его душу, понимаем, что даже в заблуждениях вера никогда не покидала этой души. Впрочем, он и сам говорит об этом в предисловии критики догматического богословия. Бог, тот непостижимый, но существующий, тот, по воле которого я живу. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны. Но я никогда не забывал тебя. Я чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Кризис 1878-1879 годов был только острее предыдущих, возможно, под влиянием перенесенных утрат и надвигающейся старости. Необычным же было то, что в этот раз свет откровения не померк, и тогда, когда прошел экстаз. Толстой, помня прежние годы, решил во что бы то ни стало ходить в свете, пока был у него свет, и вывести из своей веры правила жизни, как это он делал, впрочем, и раньше. Вспомним правила жизни, которые он составлял, еще будучи студентом. Но теперь, в 50 лет, было больше надежды не поддаться страстям, не сбиться с намеченного пути. Конец сноски. Но так как он ничем не напоминал мистиков индусского толка, для которых достаточно состояния экстаза, так как помимо азиатской созерцательности, в нем жила еще и западная потребность рационального мышления и действия, он стремился облечь откровение в реальные формы и вывести из веры божественной правила повседневной жизни. С самым благим намерением разделить веру своих близких, без какой бы то ни было задней мысли, он принялся изучать догматы православной церкви, которой принадлежал по рождению, сноска. Под заголовок исповеди «Вступление к критике догматического богословия» и «К исследованию Евангелия». Конец сноски. В течение 3 лет он ревностно выполнял все обряды, исповедовался, причащался, запрещал себе осуждать то, что представлялось ему нелепым, придумывал объяснение для того, что казалось темным или непонятным, надеялся слиться в единой вере со всеми теми, кого он любил, живыми и умершими, и ждал часа, когда истина откроется любви. Но все было тщетно. И ум, и сердце восставали. Некоторые обряды, например, крещение и причастие, возмущали его до глубины души. Когда ему пришлось повторить, вслед за священником, что причастие — это истинное тело и кровь Христовы, его как бы резануло по сердцу. Впрочем, не обряды, не догматы, а сама жизнь воздвигала непреодолимую стену между Толстым и церковью. Прежде всего, он не мог простить церкви 2 вещей. Первое – взаимной ненависти и нетерпимости, отличающей все вероисповедания. Второе – молчаливого или явного одобрения церковью человекоубийства, войны и смертной казни. Толстой резко порвал с церковью, и разрыв этот был тем более бурным, что в течение 3 лет он насильственно обуздывал свою мысль. Теперь он уже ничего не щадил. В неистовом запале он поверг во прах ту религию, которую еще накануне упрямо тщился исповедовать. В своей критике догматического богословия 1879-1881 годы он называет церковь не только рассадником безумия, но и средоточием корыстных обманов. Сноска. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. Ответ Святому Синоду 4-17 апреля 1901 года. Смотрите также «Церковь и государство», 1883 год. Величайшее преступление, которое Толстой вменяет вину церкви, это кощунственный ее союз со светской властью. Ей понадобилось, пишет Толстой, утвердить святость государственной власти, святость насилия. Это союз разбойников с обманщиками. Конец сноски. В своем соединении и переводе четырех Евангелий 1881-1883 годы он противопоставляет Евангелие церкви, и именно Евангелие кладет он в основу своей веры. «В чем моя вера?» 1883 год. Кратко она выражена в следующих словах. «Я верю в учение Христа. Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа». Краеугольным камнем этой веры является Нагорная проповедь, которую Толстой сводит к пяти заповедям. Первая – не гневись, вторая – не блуди, третья – не клянись, четвертая – не протився злому, пятая – не воюй. Такова негативная часть его вероучения. Положительное же укладывается в одну заповедь. «Возлюби Бога и ближнего твоего, как самого себя». Христос сказал, «Кто нарушит малейшую из сих заповедей, тот малейшим наречен будет в Царстве Небесном». А Толстой наивно заключает, «Но долго я не мог привыкнуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей, после тысячи лет, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа». Верует ли Толстой в то, что Христос есть Сын Божий? Ни в коем случае. Кто же он, по его мнению? Величайший в ряду других мудрецов – Брахмы, Будды, Лао-цзы, Конфуция, Зороастра, Исаии, которые открыли людям истинное блаженство и путь к его достижению. Сноска. По мере приближения старости Толстой все более рьяно верил в единство религиозной истины на протяжении истории человечества. Родственность между Христом и другими мудрецами от Будды до Канта и Эмерсона. Последние годы своей жизни он уверял, что у него нет никакого предпочтения к христианству. Очень показательно в этом отношении письмо, написанное 27 июля 9 августа 1909 года художнику Яну Стыке. Толстой доходит до крайних выводов в своих новых мыслях, забывая прежние настроения, забывая, что во время религиозного кризиса он исходил из чисто христианских представлений. «Учение Христа, — пишет он, — является для меня только одним из прекрасных религиозных учений, которые мы унаследовали от древних египтян, евреев, индусов, китайцев, греков. Два великие принципа Иисуса – любовь к Богу, то есть к абсолютному совершенству, и любовь к ближнему, то есть ко всем людям без различия, проповедовалось всеми мудрецами мира – Кришной, Буддой, Лао-цзы, Конфуцием, Сократом, Платоном, Эпиктетом, Марком Аврелием, а из новейших – Руссо, Паскалем, Кантом, Эмерсоном, Чанингом и многими другими. Истина нравственная и религиозная всегда и везде одна и та же. Я не чувствую никакого предпочтения христианству. Если я особенно заинтересовался учением Христа, то это потому, первое, что я родился и жил среди христиан. Второе, что я испытал великое наслаждение ума в извлечении чистого учения из необычайных извращений, произведенных церквами. Конец сноски. Толстой выступал как последователь этих великих основателей религий, этих полубогов и пророков, индусских, китайских, иудейских. Он всех их защищает, следуя своему обычному методу, то есть нападая на тех, кого он называл фарисеями и книжниками, на существующие церкви, на гордыню ученых, или, вернее, представителей научно-мудрствующей науки. Сноска. Толстой утверждает, что он не посягает на истинную науку, которая скромна и знает свои границы. О жизни. Глава 4. Конец сноски. Это не означает, однако, что он проповедует откровение веры вместо разума. После того, как он преодолел свои сомнения, изложенные в исповеди, он остается поборником разума, можно даже сказать, мистически верит в разум. Слово «логос», «логос» — разум, «мудрость» — слово. Повторяет он за святым Иоанном: «Есть начало». Сноска. О жизни. Глава 10. Конец сноски. К своей книге «О жизни» 1887 год он берет эпиграфом знаменитые строки Паскаля. Сноска. Период кризиса, предшествовавший написанию исповеди, Толстой часто перечитывает мысли Паскаля. Он упоминает об этом в письме к Фету от 14 апреля 1877 года и от 3 августа 1879 года и советует своему другу прочитать эту книгу. Конец сноски. К своей книге «О жизни» он берет эпиграфом знаменитые строки Паскаля. «Человек не более чем тростник, самое слабое из того, что есть в природе. Но тростник этот мыслит. Все наше достоинство в том, что мы способны мыслить. Будем же стараться мыслить правильно. В этом основа морали». И вся его книга — гимн разуму. Надо оговориться, разум этот — не тот ограниченный разум науки, который принимает часть за целое и животную жизнь за всю жизнь, а верховный закон, управляющий жизнью человека. Тот закон, по которому должны жить неизбежно разумные существа, люди. Разум для человека — такой же закон, как и тот закон для животного, по которому оно питается и плодится, как и тот закон для растений, по которому растет, цветет трава, дерево, как и тот закон для небесного тела, по которому движутся земля и светило. В исполнении этого закона, в подчинении своего животного закону разума для достижения блага и состоит наша жизнь. Разум не может быть определяем, да нам и незачем определять его, потому что мы все не только знаем его, но только разум один и знаем. Все, что мы знаем в мире, мы знаем только потому, что это познаваемое нами сходится с законами этого разума. Сноска. В письме о разуме, написанном 26 ноября 1894 года баронессе Радан, Толстой пишет о том же. «Человеку дано прямо от Бога только одно орудие познания себя и своего отношения к миру, другого нет, и орудие — это разум. Разум, наверное, от Бога. Разум есть не только высшее божественное свойство человека, но и единственное орудие познания истины». Конец сноски. Истинная жизнь человека начинается только тогда, когда пробуждается разумное сознание. Что же такое это видимое существование, жизнь отдельного человека? Нет, она нам не принадлежит, говорит Толстой, потому что мы не властны над ней. Закон нашего животного тела исполняется в нашем животном теле, бессознательно для нас. Жизнь, как личное существование, отжита человечеством. Отрицание возможности блага личности остается непоколебимой истиной для всякого разумного человека нашего времени. Сноска. О жизни. Глава 10, 14 и 21. Конец сноски. Я не стану обсуждать все положения, высказываемые Толстым. Достаточно указать, что он с обычной для него страстью предался овладевшей им вере в разум. Это была именно страсть, слепая и ревнивая, как и другие верования Толстого, которыми он увлекался в первую половину своей жизни. Один огонь угасает, другой вспыхивает. Вернее, это все тот же пламень, но разгорается он каждый раз из другой искры. Сходство между прежними индивидуальными страстями и этой новой, рациональной страстью Толстого, тем более разительно, что, как и всегда, ему мало любить, он должен действовать, притворять свои идеалы в жизнь. «Вера без дела мертва есть», — сказал Христос. А в чем проявляется деятельность разума? В любви. Любовь есть единственная разумная деятельность человека. Любовь есть самое разумное, светлое состояние. Ростку любви нужно одного, того, чтобы ничто не скрывало от него солнце разума, которое одно возвращает его. Любовь есть истинное высшее благо, которое разрешает все противоречия жизни и не только уничтожает страх смерти, но влечет человека к жертве своего существования для других. И нет иной любви, как той, чтобы положить душу свою за други своя. Любовь — только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Возможность истинной любви начинается только тогда, когда человек понял, что нет для него блага его животной личности. Только тогда все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола дичка животной личности. Сноска. О жизни. Глава 22, 25. Как и в других случаях, я объединяю здесь наиболее характерные тексты, взятые из разных глав. Конец сноски. Толстой слился с этой верой не как иссохший ручей, теряющийся в песках, а как мощный поток. Он отдал ей всю бурную силу, скопленную на протяжении богатырски могучей жизни. Этого не могли не увидеть его современники. Страстная вера Толстого, стремившаяся соединить разум и любовь, нашла свое наиболее высокое выражение в известном ответе Святейшему Синоду, отлучившему его от церкви. Сноска. Мысли, высказанные здесь Толстым, впоследствии, несомненно, эволюционировали, в особенности изменились его представления о загробной жизни. Конец сноски. «Верю в Бога, которого понимаю, как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что Он во мне, и я в Нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога, воля же Его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко всебольшему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем, и более всего другого, содействует установлению в мире Царства Божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспеяния в любви есть одно только средство – молитва. Не молитва, общественная в храмах, прямо запрещенная Христом. Матфей, глава 6. А молитва, образец которой дан нам Христом, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании, смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога. Жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни. Он думал, что причалил, наконец, к тихой пристани, нашел приют отдохновения для своей мятежной души. На самом же деле, это было только преддверием новой его деятельности. Зиму 1882 года Толстой проводит в Москве. Повинуясь семейному долгу, он последовал туда за домашними, где решает принять участие во всеобщей переписи населения. Сноска. «Я всю жизнь прожил не в городе. Так что же нам делать?» Конец сноски. Впервые он столкнулся так близко с нищетой больших городов. Впечатление было ужасающим. Вечером того дня, когда он впервые лично обнаружил эту скрытую язву цивилизации, он рассказывал своему другу обо всем виденном и при этом начал кричать, плакать, потрясать кулаками. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Он опять впал на несколько месяцев в страшное отчаяние. Графиня Толстая пишет ему 3 марта 1882 года. «Ты говорил, от безверия повеситься хотел. А теперь? Ведь ты не без веры живешь. Отчего же ты несчастлив?» Он был несчастлив от того, что вера его не была ханжеской и самодовольной верой фарисея, от того, что он не замкнулся в эгоизме мыслителя-мистика, слишком занятого своим собственным спасением, чтобы думать о спасении других, от того, что он был преисполнен любви, от того, что не мог забыть о тех несчастных, которых сам видел, и в доброте своего горячего сердца полагал, что и сам он ответственен за их страдания и унижения. Ведь они жертвы той самой цивилизации, привилегиями которой он пользовался, того чудовищного идола, во имя которого каста избранных приносила в жертву миллионы людей. Сноска. Толстой множество раз высказывал свою антипатию к людям, не действующим для других и с другими. Он ставит их на одну доску по своему задору с революционерами, которые претендуют на то, что могут принести людям благо, не зная толком, что надо им самим. «Я люблю людей первого разряда, но всеми силами ненавижу их учение. И люблю, очень люблю людей второго разряда, и ненавижу их учение. В том только учение истины, которое указывает деятельность, жизнь, удовлетворяющую потребность души, и которая вместе с тем есть постоянная деятельность для блага других. Таково учение Христа. Оно одинаково далеко от квиетизма религиозного, от заботы о своей душе и от революционного задора, желающего облагодетельствовать других, не зная вместе с тем, в чем состоит истинное, несомненное благо. Письмо к другу. Конец сноски. Пользоваться благами, добытыми ценой преступления, равносильно участию в нем, и его совесть уже не знала покоя, пока он не взялся за разоблачение этих преступлений. Так что же нам делать? 1884-1886 годы указывает на второй кризис, еще более трагичный, чем первый, и чреватый более серьезными последствиями. Что значили религиозные терзания, снедавшие Толстого рядом с этим океаном человеческого горя, горя истинного, а не возникшего воображения праздного человека, которому просто наскучила жизнь? Горе это нельзя не видеть, а увидев, нельзя не стремиться искоренить любой ценой. Но, увы, возможно ли это? Великолепный портрет писателя, я не могу смотреть на него без волнения, передает всю меру выстраданного тогда Толстым. Это фотография 1885 года. Он сидит лицом к зрителю в русской рубахе, скрестив на груди руки. Вид у него подавленный. Волосы еще черные, усы с проседью, а длинная борода и бакенбарды совсем седые. Две глубокие морщины пересекают прекрасный высокий лоб. Вы смотрите на его широкий, как у большого породистого пса, нос, и огромная доброта читается в этом лице и особенно в глазах, которые смотрят на вас так честно, ясно, печально, словно он видит вас насквозь. Он жалеет вас и в то же время взывает к вам. Щеки ввалились, на лице ясно видны следы страдания, крупные морщины залегли вокруг глаз. Этот человек плакал, но он тверд и готов к битве. Бесстрашие его логики покоряет. Меня всегда удивляют часто повторяемые слова «да, это так по теории». Но на практике-то как? Точно как будто теория — это какие-то хорошие слова, нужные для разговора, но не для того, чтобы вся практика, то есть вся деятельность, неизбежно основывалась на ней. Если я понял то дело, о котором думал, то и я не могу делать это дело иначе, как я его понял. Сноска. Так что же нам делать? Конец сноски. Он начинает с того, что с фотографической точностью описывает нищету, которую наблюдал в Москве, посещая кварталы, где ютятся бедняки и ночлежные дома. Сноска. Вся первая часть рукописи, посвященная этим описаниям, 15 первых глав, была изъята царской цензурой. Конец сноски. И видит, что заблуждался раньше, что не деньгами можно спасти этих несчастных, на которых лежит каинова печать больших городов. Тогда он смело принимается за поиски источников зла, и звено за звеном разворачивается перед ним ужасающая цепь виновности. Сначала богачи и проклятая зараза их роскоши, которая привлекает и развращает. Сноска. Причина того и другого одна. Переход богатств производителей в руки непроизводителей и скопление их в городах. Богатые люди скопляются в городе, где удовлетворение всяких роскошных вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией. Деревенскому же жителю отчасти необходимо идти туда, чтобы кормиться от тех крох, которые спадут со стола богатых. Отчасти же и самому желательно устроить свою жизнь так, чтобы меньше работать. И надо удивляться, как остаются из этих людей еще рабочие люди, а не все они берутся за более легкую добычу денег, торговлю, просольничество, нищенство, разврат, мошенничество, грабеж даже. Конец сноски.